Здравия всем, кто слушает и смотрит Народное славянское радио. С вами Алексей Орлов и я, ведущая эфира по теме «Ложный патриотизм». Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия. Хочу рассказать, как появилась эта передача с ее названием и то, что в ней будет рассказано. Совсем недавно в одной из новостных программ сказали, что Трамп после своей инаугурации может очень даже заинтересоваться и поддержкой Индии, и Индии как ресурсом во всех отношениях. А почему и нет? Сейчас у руля власти, когда-то враждебно относящиеся к самой Индии и ко всему индийскому, нет-нет, да и появляются выходцы из Индии. И патриотизмом здесь совсем не пахнет. А я возьми и скажи. Слушай, Алексей, а если сейчас всем мало- и среднеимущим гражданам России предложить хорошую ежемесячную выплату, хорошие условия жизни взамен того, например, чтобы они стали не россиянами, как сейчас говорят, а европейцами или еще кем-то. Как много российских граждан на это согласятся? И тут же дала себе сугубо свое личное мнение. Мне кажется, многие, если не большинство, я, конечно, не покушаюсь на мнение всех, и, может быть, и хорошо, если это не так. Никто не согласится стать гражданами другой страны, являясь нашими же патриотами России. Но все же, что скажешь, если это так, то что делать, чтобы это не стало правдой? Ты подняла довольно-таки острый вопрос, и мы знаем в истории много примеров, когда те, кто громче всех кричали «Я патриот», оказывались предателями. И мне вспоминается та же самая Индия, когда те, кто были соратниками Махатмы Ганди, после того, когда вот сатьяграха была проведена, и она, Индия, перестала быть напрямую колонией, и, казалось бы, англичане ушли, после убийства Махатмы Ганди стало происходить страшное явление. И Индии в том виде, как она была во времена Махатмы Ганди, уже сейчас нет. Есть Индия и Пакистан. Почему? Потому что те, кто кричали, что мы индусы, независимо от религии, что мы честные, непродажные, что мы только для своих со своими, пошли на некоторые уступки. Ради чего? Ради каких-то коврижек, ради обещаний, золота, каких-то благ. И на сделку-то они с кем пошли? С теми, кто эту Индию уничтожал. Мне вспоминается не столь далекое прошлое нашей страны, когда во времена перестройки появлялись люди, кричавшие: нам не нужна военная техника, не нужны ракеты, не нужны подводные лодки, танки, нам нужны сковородки, нам нужно много сортов колбасы, сыра, нам много нужно различного там оборудования для мирных целей. Поэтому давайте соглашаемся с теми, кто нам предлагает уничтожить все наше военное, всю нашу оборонку, и вот тут-то мы заживем. Вот Запад нам поможет. Нам и бананов привезут, и ножик Буша привезут, и чего только нам не привезут. И никому в голод особо не приходило, а с чего это вдруг вам будут привозить? С чего это вас вдруг будут кормить-то? И времена никто этим вопросом не задавался. Ну, может быть, и задавались очень умные люди, но как-то их особо не слушали. И все радостно кричали: мы партнеры, мы друзья, и там называли друзья кого? И Ближнего Запада, и Дальнего Запада. В итоге что мы с вами увидели? В итоге мы увидели, что было прикармливание, как это делает рыбак, когда прикармливает рыбку. В итоге мы видели с вами, как распродавались, в кавычках, приватизировали крупные предприятия. И в конечном итоге эти предприятия разбирались и на металлолом, там, в тот же самый Китай, например, отвозились. Резались суда, военные, лодки какие-то там недоделанные, то же самое. Отвозилось все на металлолом. Вот это мы с вами все помним. Так, и дальше что? А дальше мы с вами увидели, что вот этот самый оголтелый капитализм, который строился на разговорах о многих сортах колбасы, сыра и так далее, всего лишь навсего был ширмой для того, чтобы разграбить страну. И к власти пришли те, кто больше всего и занимался разграблением. Да откуда вопрос эти миллиардеры появились, эти самые олигархи появились? Ну, в Советском Союзе не было олигархов. Да, были какие-то там подпольные корейки, были руководители парткомов, горкомов и так далее, которые под себя что-то гребли, там по две, по три, по пять квартир имели. может быть, там начальники каких-то трестов, может быть, начальники каких-то там баз продуктовых, магазинов. Это все было. И с ними как-то там пытались бороться, не пытались бороться. За взятки там как-то все это проходило мимо. И своих ставили на места. Но это уже, так сказать, в хрущевско-брежневские времена. При Сталине там попроще все немножко было с ворами. Вот, и вот они как раз-то и всплыли. Вот они всплыли, и те самые ваучерные схемы, которые Чубайс широко рекламировал с мягкими пушистыми наследниками писателей великих, они вот и схему прокрутили, когда за водку покупали ваучер, за бутылку водки покупали ваучер, и дальше вдруг предприятие становилось собственностью какого-то ныне спеченного олигарха, либо группы олигархов. Ну вот они-то власти оказались. Но ведь они же себя называли патриотами громче всех. Мы патриоты, мы заботимся о всех вас. Такие слова они говорили, постоянно говорили. И поэтому мы каждому из вас дадим возможность стать богатым. Это же патриотические такие разговоры-то. Забота о населении. А на выходе что мы получили? А на выходе мы получили то, что крупные города, миллионники, которые обслуживали какие-то комбинаты и предприятия, города образующие, ну и да, и государства образующие, перестали существовать. Ну и что, и где люди эти оказались, которые были уволены? Поэтому разговоры о патриотизме – это всего лишь навсего разговоры. Но ведь любой разговор подкрепляется делами, и по делам, вернее, по плодам дел необходимо судить о том, разговор был по делу, по существу, либо так это безделушка очередная. И сейчас мы видим в мире очень интересную тенденцию, о которой ты уже сказала, когда представители индийского народа, угнетаемого в свое время, очень жестко угнетаемого, сейчас, закончив различные институты, университеты западные, становятся какими-то представителями этих же самых англосаксов в своих странах, ну, как колониях, только уже неявных, которые колониями не являются по документам, но с точки зрения зависимости остаются колониями, либо даже достигают каких-то высоких должностей внутри этих стран. Ну, например, та же самая Британия, этот крысодав, по-другому его не назовешь, выстраивает планы против своей же страны, против своих же родственников, которые там, в Индии, у него существуют. Поразительно, правда? Вопрос, а что, в России что-то по-другому? Нет, в России ничего по-другому не делается. Тот же самый капитализм, те же самые принципы и, значит, те же самые результаты. И поэтому, как правило, громче всех кричащий о патриотизме становится главным предателем, уничтожающим свой народ. Я тут недавно смотрел интервью с одним человеком, который возглавлял молодежное движение, и он честно рассказал, что он, да нифига он не патриот ни разу. Вот вообще ни разу. Занимался какими только делами было возможно заниматься тогда. И вдруг его как горлопана заметили какие-то там структуры повыше. Пригласили его и сказали, ну вот теперь давай в этом направлении, возглавляй. И он возглавил. И возглавил так, что очень быстро поднялся по деньгам. А потом, когда насытился, он уехал куда-то там. И теперь он совершенно спокойно говорит, что ни разу он не патриот вообще. Все определялось деньгами, все определялось должностями, которые эти деньги дают. И вот таких примеров огромное количество, когда люди, кричавшие о патриотизме, вдруг оказываются где-то там, за границей, в своих теплых уютных домиках, и живут на те деньги, которые здесь они награбили, будучи суперпатриотами. Ну или патриоты, те, которые призывают уничтожать народ, потому что этот народ не согласен с мнением этих патриотов, которые ушли туда. А ведь сколько патриотов скрытых, которые еще не насытились, в кавычках патриотов, которые еще не насытились, которые еще не наворовались. Огромное количество. И поэтому, когда мы просто говорим о патриотизме, то в этом случае тогда это разговор непонятно о чем и непонятно про что. Вот, на мой взгляд, необходимо перейти от слов о патриотизме к делам. Вот ты можешь мне расшифровать, как русскому человеку, который не любит иностранщины, Вот это вот слово «патриот». Я его, честно говоря, не понимаю. Да, я знаю перевод, знаю, откуда оно происходит, но я не понимаю его, почему мы должны произносить иностранные слова, имея свои родные. Ну, если говорить о патриотизме, слово можно расшифровать «патер», переводится как «отец» с греческого, например. В Википедии и в других это как «соотечественник», опять же, «родина» и «отечество». Это как вот политический принцип и социальное чувство – осознанная любовь, привязанность к родине, преданность и готовность к жертвам ради нее, осознанная любовь к своему народу, его традициям, ну и так далее. Так, а вообще это патер, отец, отечество, где жили твои деды, отцы, и где ты живешь сейчас, и твои вот обязанности, я считаю, сохранять и улучшать свою родину, состояние себя, своего народа. Получается, что русское значение – отечество. Патриот – это тот, который заботится о отечестве. Теперь вопрос. Отечество, родина, страна, государство, держава – это одно и то же или все-таки у них разные значения, разные образы? Я думаю, что разные. Родина – это где родился твой род. Вот где ты родился, тебя папа с мамой родили, твой дед там жил недалеко где-то, ну или там прадед и все остальное. Отечество – это рядом, то, где отец обитал, жил, отцы наши, ну, чуть-чуть побольше. Дальше идет страна, это как вот часть от державы, страна, какая-то страна, которая входит в общую вот державу. Все такое большое, обозначенное какими-то, может быть, и границами, может, без границ. Что еще? Государство, государь. Управитель определенным тоже вот страной, как это единоначалие во главе государя. А вот держава – это то, что вот держится на родах, потом народ, потом держава. Вот это вот все объединение. Ну, теперь я попробую дать свое суждение. Отечество – это где жил твой отец, где он родился, где его корни. Это отечество. Родина – это где родился ты. Это не обязательно, где твой род. Это родина, где родился ты. Например, твой отец жил там, в России, в центральной части, а ты родился, например, на другом континенте, в Южной Америке. Когда мама с папой туда поехали, там, например, в командировке были, там, отдыхали и так далее. И вот там ты родился. Ну, вот долго командировки находились, несколько лет, ты там родился. Это твоя родина, Южная Америка. Страна. Страна – это часть чего-то большого, как сторона, что связано с чем-то большим. И поэтому страна может быть твоей родиной, может быть твоим отечеством, а может и не быть твоей родиной, может и не быть твоим отечеством. Страна – это что-то такое общее. Государство. Ты очень точно сказала, государство есть государь. Если государя нет, то государством это являться не может. Государь – это, если переводить с образного древнерусского языка на современный, го – это что-то вышестоящее. Например, господин – тот, который находится над теми, кто ему подданы, под ним находящийся. Гора – это то, что находится на выше, и где уже много света, много сияния, гор – вышний, ну и так далее. Поэтому государство, вот если первый образ мы рассматриваем, это где есть тот, который находится выше других, и никто с этим не спорит. Это первое. Но ведь дальше мы должны тоже по образам разобрать. Го – это понятно, с – это с чем-то, уд – это что-то удаленное, это что-то связанное с тем, куда можешь дотянуться, неважно, словом, делом, то есть находящийся под твоим непосредственным управлением. Под твоим непосредственным управлением. Ар – это земля. Получается, что государь – это тот, который владеет землею, принадлежащей ему, которой он может непосредственно управлять или, правильно сказать, руководить. В данном случае руководить подходит больше. То есть до чего он может дотянуться, что принадлежит ему. Поэтому государство всегда связано с государем, тот, который непосредственно руководит землей, которая ему принадлежит. Если у нас такого нет, значит, государством мы не можем являться. А вот держава – это то, что держится на ком, на чем. Если мы рассмотрим какую-то там Википедию и какие-то справочники более современные, то получим ответ. Государство – это то, что является хорошо развитой индустриальной страной с ядерным вооружением. То есть некая мощь такая присутствует. Это вот государство, страна, держава. А на самом деле, если мы посмотрим, держава, слово «держать» – это то, что не рассыпается, у чего есть определенные конкретные границы, где проживает народ либо народности, которые между собой связаны, которые друг за друга держатся, у которых есть общее представление, как жить, что делать и чем заниматься. Вот это все держава. Есть у нас индустриальная мощь какая-то? Есть, конечно. Есть у нас ядерная мощь? Да, есть, конечно. Есть у нас определенное руководство? Ну, конечно, есть. Но с точки зрения того, что народ является в полной мере властью, нет, наверное, этого нет у нас. А значит, получается, в полной мере мы державой не являемся, ибо держава должна заботиться о каждом человеке, как о представителе народа. А у нас сейчас очень интересная ситуация. Мы много видим людей, которые находятся либо на грани выживания, либо уже за гранью выживания, и поэтому происходит много неприятных у нас событий, когда люди готовы что-либо продавать из имущества, либо наниматься на какие-то должности, которые не соответствуют их мировоззрению. Ну, скажем так, продаваться за деньги, чтобы выжить. Поэтому дела часто творят не те, которые бы им хотелось творить. А раз не опирается держава на народ, на рода, это получается, что в лучшем случае это государство. Но государство подразумевает прямое руководство, а Россия очень велика, и поэтому прямого руководства не может быть, поэтому государством это тоже не является, ибо нет государя, и прямого руководства тоже нет на всех точках. Да, президент руководит тем, кого назначил. Да, у него как руководство как раз и происходит. Он там вот этого заменил, тому что-то сказал. Но невозможно одному руководить всей огромнейшей страной. Какое-то маленькое княжество, да, пожалуйста, а вот огромную страну попробуй поруководи. Когда там у тебя рассвет, а здесь уже у тебя закат. Ну, как, да не получится, что ты не спишь, что ли, да, и что-то вот прям камера у тебя везде, и ты сидишь там пальчиками тыкаешь, этого назначаешь сюда-сюда. Нет, а исходя из того, какие у нас есть бояре, как кто там приходит к власти, видно, что не все даже хорошие задумки удается в жизнь провести. Ну, кто-то говорит, потому что у нас такая плохая конституция, написанная западниками. Кто-то говорит, да потому что у нас бояре такие. Кто-то говорит, да потому что у нас вот царь-батюшка такой, что он не может плохих бояр выкинуть, а хороших себе взять, либо воспитать. И то, и другое, и третье, скорее всего, имеет место быть. Поэтому сейчас мы не об этом говорим, кто плохой, кто хороший. Мы вот сейчас вскрываем суть того, что происходит. В лучшем случае мы имеем некую страну, где есть какая-то клановость, где есть какие-то клановые интересы, где есть какие-то элементы там, покрывательства одного другим, где все пытаются, дорвавшиеся до власти, ну, не все, не будем всех мазать, многие, дорвавшиеся до власти, пытаются заработать кучу денег для того, чтобы потом с этой кучей денег куда-то свалить. Либо есть уже те, которые являются хозяевами каких-то предприятий, и они рассматривают эти предприятия как некие плантации, где работают рабы, где просто-напросто надо кучу бабла, опять же, набирать, чтобы там, за границей, живя в своих хороших домах, около теплых морей, обеспечить себе хорошую жизнь, жизнь своих детей, внуков, в лучшем случае, и так далее. Поэтому вот такая очень неприятная у нас история с страной, державой, государством. И отсюда вот как раз и возникает вопрос, а почему так происходит? Это первый вопрос. И второе, согласятся ли люди, если им пообещают там зарплаты по 100, по 200, по 300, ну, не знаю, по миллиону рублей, называться, например, неуважаемыми россиянами, а называться там как угодно, членами племени ням-ням с острова Тумба-Юмба. Ну, почему бы нет-то? Вот. И тогда слово патриотизм сразу уходит на второй план. Почему? Ну, потому что продажные. И вот мне это интересно. Те, кто нас будет слушать и смотреть, вы, если бы вам такое предложили, вот честно только, честно, вот прям вот на все 100, по чесноку, да или нет, согласились бы или не согласились? Вот забыть, что вы относитесь к славяно-русам, либо к коренным народам Руси, коренным народом России, Российской Федерации, как угодно сейчас себя называете, и стать подданными какого-то там острова, но при этом, чтобы вам жилось хорошо, чтобы у вас были стабильные зарплаты и так далее. Вот честно ответьте. Согласны, не согласны? Ты знаешь, мне кажется, что честно они могут сказать только внутри себя. А если их будет кто-то другой спрашивать, они никогда и очень редко скажут, что да, они согласятся. Хотя внутри они, вот надежды у них такие вот могут возникать. Особенно если, например, их будут спрашивать о каких-то первых каналах российских. Ну и учитывая то, что нас смотрят особый контингент слушателей и зрителей, я надеюсь на то, что они патриоты нашей Родины. А давай мы по-другому вопрос поставим. Напишите, как, на ваш взгляд, отреагирует на этот вопрос большинство людей, которые вам известны? Они согласятся называться тумбо-юмовцами? Либо все-таки они скажут: нет, я настоящий патриот России, я вот за Отечество, я за Русь, я за братство народов, и никак, кроме быть россиянином, русским, ну и так далее, да, русичем, я себя называть это не могу. Не за себя, за других, по наблюдениям. Вот, может быть, такой опрос прольет свет на ту мрачную историю, которую мы с тобой подняли. Люди-то они напишут, что-то подумают и что-то решат. Но вот все-таки, мне кажется, у них мысль такая: а что же делать? Как же вот быть, чтобы вот не отдавать на откуп решение, как тебе жить, ему жить, всем нам жить по-другому? И не получать то, что нам будет позволено. Потому что нам позволяет жить, я сейчас считаю, что нам позволяет жить, хотя вот в таких вот условиях многим, но позволяют хотя бы так жить. Вот. А дальше делают уже, что считают нужным. Как нам вот самим подойти к тому, чтобы жить в благополучии, улучшить свое состояние, стать державой, суверенной, и жить, и получать то, что все-таки мы сами захотим для нас получить. Для начала нам необходимо понять, кто мы, восстановить нашу родовую память. Это вот первое, потому что если вы не понимаете, кто вы по роду, вы безродный. А если вы не понимаете, кто вы по роду и вы безродный, то в этом случае тогда вы будете делать то, что не соответствует вашему роду, то, что разрушает ваш род. Естественно, это тоже все будет разрушать вашу родину, потому что род и родина, ну, они так или иначе связаны между собой. Ну а поскольку у большинства людей родина находится вот здесь, в России, вот в этой самой стране, которая называется Российская Федерация, то в этом случае тогда вы будете уничтожать и саму Россию. А когда вы будете уничтожать саму Россию, то есть вот то, где вы живете, в этом случае тогда не будет жизни никому здесь. Ибо вы будете мыслить с точки зрения: после меня хоть потоп, хоть трава не расти. А вот для того, чтобы вспомнить, кто мы, необходимо обратиться, на мой взгляд, ну, как один из вариантов, к иностранным словам, где скрыто истинное название нашей родины, нашей страны, нашей державы. И прочитать эти названия, как это звучит латинским алфавитом. Ну, к примеру, в английском языке пишется Руссия, читается Раша. Вот видите, искажение, да? А латиница читать будет Руссия, 2С. На французском языке, если читать опять латиницей, Руссие, опять 2С и Е. На немецком Руссланд. Что такое ланд? Понятно, да? В испанском языке Руссия, 1С. В итальянском Руссия, 2С. В португальском – Руссия. Ну, куда еще дальше-то ходить? Корень не «рос», а «рус». Эти слова в иностранных вот этих всех государствах появились, потому что название нашей страны было не «Россия», а «Руссия». Руссия, Русь. Вот там изначально было «рус», а потом дополнение «сия», «ланды» и так далее, обозначающее землю, где проживают русы. Земля, которая принадлежит русам. Вот отсюда и Руссия, и Русланд и так далее. Даже в арабском языке пишется слово «Русия» с одним «с». Куда дальше-то ходить? Получается, что изначально здесь жили русы и коренные народы, которые себя относили к вот этому единому пространству, к вот этой единой державе, которая называлась Русь. Но все же просто логически выстраивается. Вот эта Русь и есть как раз та самая страна, где жили русы и коренные народы. А если мы вспоминаем, что означает слово «Русь» и дословный перевод, то это не только светлое место, это вообще божественный свет, сияющая первичная божественная мудрость. Вот те люди, которые жили на Руси, они внутри себя вот это все как раз содержали. Это же не какие-то мы там додумки мои, что вот я захотел, так назвал. Нет, вот обратитесь к фольклору, обратитесь к писаниям. Там конкретно это написано. Кто такие русы? Это и светлые с точки зрения лица, и то есть там, например, волосы русые, да, тоже обозначает. Пойти на Русь, то есть пойти на свет, выйти на Русь, выйти на свет. Вот это вот все Русь. Это не говорит о том, что на Руси жили только одни русы. Жили люди, которые свет внутри имели. Это все вот коренные народы. Вот он, источник, пожалуйста, вот он прям открытый. Изучайте его. И вот когда вы понимаете, что не Россия, и, значит, получается, не россияне, а Русия, значит, тогда здесь живущие на этой земле русские и русы. Русские – широкое представление, все, кто принадлежит Руси, а русы – это как национальность, как роды, близкие по крови, которые здесь вот как раз существовали и жили. И никакого шовинизма, никакого нацизма, никакого фашизма. Вот мы все побратимы и здесь живем. Вот, это все наша земля. И вот за нее-то как раз наши предки проливали кровь и пот. Вот тут мы рождались. Это одновременно наше и отечество, и наша родина, и наша страна, и наши государства, объединенные в державу. И вот все это сходится. Вот когда вы это понимаете, что изначально не Россия, непонятно что такое, а Русия и Русь, тогда многое становится на свои места. И когда вы понимаете, что по всей Европе вот эта самая Русь существовала, и до сих пор от этих корней не могут избавиться ненавистники Руси, потому что в названиях остались эти все указания, потому что народы предания помнят, кто они такие, свои предания не продают, то вы поймете, что Русь – это не только то, что в Российской Федерации или там в центральной части России сохранилось. Это от одного океана до другого океана, с западного на восточный, с восточного на западный, и с северного ледовитое до теплых морей. Недаром в прошлые века наши ученые и поэты писали оды той самой Руси, где рассказывалось, и вот оттуда, и вот отсюда, и вот отсюда, и вот отсюда, все это наша земля. Вон туда, вот-вот. До южных морей, вот с того до того. Это все наша земля. Что это просто так, что ли, было выдумано? И кто обвиняет меня то, что я там какой-то шовинизм, нацист, фашизм, националист? Да и вы тогда обвините вот тех, кто писал об этом, кто свои доклады писал, статьи, диссертации, стихотворные свои произведения. Вот их обвините. Я все лишь навсего повторяю то, что было написано ими. Я все лишь навсего повторяю то, что в наших преданиях было. Вот тут-то тогда и воссоединяются вместе через понимание, что такое Русь, кто такие русы и побратимые с нами коренные народы, с коими мы здесь веками, тысячелетиями существуем, живем и защищаем свою землю. Вот через это тогда и объединяются и отечество, и родина, и страна, и государство. И все это входит в понимание державы. И все это настроено ради человека, ради того, кто эту державу поддерживает, кто своим трудом вкладывается, чтобы эта держава существовала. Мы державники. Так что вот когда вы это все понимаете, то тогда у вас образ правильного видения всех этих понятий восстанавливается. И вы тогда иностранные слова, вот эти всякие паттеры и так далее, выкидываете, и становится ясно, что патриотизм – это забота о своем отечестве. А если у вас отечество и родина – это одно и то же, значит, и о родине. А если родина в какой-то стороне, и страна тоже. А если страна – это часть большой державы, так о державе идет разговор. И вот тогда вопрос, кто здесь может вякать что-то против таких же людей, пускай, может быть, с другим цветом там, глаз или с другим цветом волос. Да если мы вместе, если мы есть одна держава, кто может там что-то вякать? Да никто. Но здесь возникает другой вопрос. А вот те люди, которые сюда приходят, они к нам, коренным жителям и народам, как относятся? Так что много здесь вопросов, но суть в том, что первично надо понять, что такое Русь, что такое Русия, какие народы являются коренными, как жили наши предки совместно, как они эту Русью, великую державу, содержали. И вот тогда следующий вопрос будет, как нам теперь, понимая это, жить? А жить мы можем только тогда, когда мы являемся непосредственным, не только источником власти, как это написано в Конституции, но и самой властью. Причем достичь мы это должны без потрясений, без крови и революции, потому что только этого и ждут, чтобы поменьше нас стало, чтобы побольше долгов навешать, и чтобы потом земля нам не принадлежала. Вот это сейчас вот добивается. Так вот, если случится революция в России, это будет последняя революция для всего белого населения, для всех коренных народов, для всех тех, кто относится к этому самому большому русскому миру, независимо от национальности. И кто там чего не кричал, что не называйте нас русскими там, и так далее. Да вы в историю-то посмотрите, в прошлое историческое, внимательно изучите процесс, как это все происходило, и подумайте, кем лучше себя называть. Это первое. А второе, посмотреть на те страны, которые отделились. Отделились от Великой Империи, ну, во-первых, от Великой Руси сначала отвалились, да? Потом отвалились от Великой Империи, ну, которую там называли Тартария. Потом отвалились от Царской Империи. Потом отвалились от Советского Союза. И теперь там возмущение идут. Давайте мы еще из Российской Федерации выйдем. Вы посмотрите на то, насколько они лучше стали жить, либо насколько они хуже стали жить. И вы удивитесь, что изначально вроде бы подъем какой-то был. Точно такого же плана, как ножки Буша завезенные, бананы. Ух ты, здорово. Шмотки какие-то, секонд-хенд. Ух ты, отлично. Но это было первые несколько лет. А сейчас что там происходит? Где тут подъем? Где тот расцвет, который был, ну, хотя бы при Советском Союзе? Или кто-то скажет, что Прибалтика при Советском Союзе жила хуже, чем центральная часть России? Да нет, они жили лучше. И, может быть, Грузия жила хуже, или Армения же хуже жила? Едут у таджиком, с таксистом, он рассказывает, как у него прекрасно жили в Советском Союзе, в Таджикистане. Работал один человек, пекарня у него была, лепешки тандырные пек. И при этом вся семья, многодетная семья, не работала вообще никто. Ни жена, ни дети, ни бабушки, ни дедушки. Он один всех обеспечил, все жили прекрасно. А сейчас, я говорю, а сейчас что таксистом-то работаешь? Он говорит, а жить не на что. Я говорю, как так? Ну, если человек лепешки пек и всю семью обеспечивал, как сейчас мне говоришь, что жить не на что? Он говорит, а вот так вот. Должны быть либо связи, либо деньги, а у меня ни того, ни другого нет. Поэтому я здесь вот таксую в московском регионе. Понимаете, вот посмотрите на эти все регионы, вот изучите внимательно, как жили разные национальности внутри Советского Союза, а потом кричите. Как только отделитесь от России современной, либо если Россия, не дай бог, треснет по швам, это будет конец для всех. Потому что вы так или иначе русскостью пропитаны. Вы так или иначе пропитаны мировоззрением тех людей, которые на этой земле жили многие тысячи лет. И такие люди не нужны. Не нужны, вас просто уничтожат. Потому что им нужны земли свободные. Им сейчас даже рабы не нужны, сейчас роботы все делают. Поэтому нужны ли вы будете? Да нет, не нужны. Вот об этом подумайте, кричащие, визжащие против русскости, против русского народа. И вспомните, а что это Русью-то называлось это? Изучите прошлое, общее наше. Изучите то, как сейчас живут республики. И сделать для себя вывод, вам это надо или нет? Пришло время объединяться. Пришло время восстанавливать наше единое большое пространство коренных народов, живущих по совести, в ладу с природой, уважающих друг друга, объединяющихся в делах. И вот через это как раз, как уже вот ответ окончательный, как быть, мы и станем той самой народной властью, которая в Конституции прописана, но, на мой взгляд, в полной мере не применяется этот закон. И вот тогда, когда мы станем властью через дела на местах, то есть через местное самоуправление, если мы сами занимаемся обеспечением, если наши школы, наши образовательные учреждения, наши досуговые учреждения, наши здравоохранительные учреждения и так далее и тому подобное, то в том случае у нас и будет своя казна, которая будет пополняться из дел наших. А если местное самоуправление наше, то тогда вопрос, если по всей России местное самоуправление наше, из людей, которые делами проверены, они крикуны. Вот на случай следующий уровень, там какие-то городские власти, региональные власти, федеральные и так далее, они из кого, из чего будут собираться? Из крикунов, что ли, из этих партий, которые сейчас вам спляшем за рубль, да, и нашим, и вашим, из этих псевдопатриотов, либо из человеков, которые прошли все инстанции народовластия и теперь могут стать вот этими самыми боярами, либо там еще кем-то выше. Нашими, живущими для нас, делающими для нас, при нашей поддержке, если мы тоже это все делаем для нас. Вот ответ простой. И что там придумывать еще, какой-то патриотизм, липовый патриотизм? Не надо ничего придумывать. Если ваш так называемый патриотизм строится только на словах, то это пустышка. Если же мы заботимся о своем отечестве, трудясь в этом отечестве, трудясь на своей родине, трудясь в своей стране, трудясь в державе, вот в этом во всем, и видим главную цель нашей жизни хорошей, не отдельно одного кого-то, а нашей жизни хорошей, в этом случае тогда наша страна усиливается, укрепляется, процветает. И тогда нет вопроса о том, а где взять трудовые места, а где взять средства, а как там, чего, куда, зачем, кто управляет. Все решается. Тогда у нас стоит вопрос, а зачем нам добывать какую-то там нефть, чтобы ее отправить на Запад, а с Запада что-то получить, если мы здесь сами уже все производим и делаем такие вещи, которые качественные, добротные, надежные, не на один год гарантии, а на многие лета. Зачем нам нужен какой-то поставщик, который по дешевке возьмет наш лист, который мы здесь заработали, и потом вернет нам за наши же опять вопрос деньги? Ну, нефть стоит, например, там рубль, да, произведенная деталь стоит 100 рублей из этой же нефти. Ну, мы же должны в 100 раз дороже заплатить. Подумайте сами, да, откуда мы деньги-то возьмем? А тут мы сами все производим. Мы не продаем куда-то нефть. Мы сами для себя производим, и вот он, готовый продукт. Может быть, вот это вот и есть патриотизм. Забота о своей родине, забота о своем отечестве. Может быть, вот и это и есть как раз вот то, о чем говорят, что нам необходимо-то решить. Производство тех самых продуктов, которые нам нужны, товаров, которые нам нужны. Для себя в первую очередь. А для себя надо делать хорошее. Вот где патриотизм-то настоящий. В делах. Вот она, забота о родине. И вот тут же экология сразу подтягивается, здоровье людей, потому что вы плохой продукт не будете выпускать, и экологию не будете ухудшать. Причем экологию в широком смысле, а не только там ручеек загрязнить. Да? И свалок у вас не будет, потому что это ваша земля. Это наша общая земля. Вы никогда не будете уничтожать ее, если понимать, что такое вот эта самая родина. Настоящая страна, настоящая держава. Вот где корень зла-то. Вот где корень всех проблем. И липовых патриотов тогда не будет. Почему? Да потому что не ради денег, а ради жизни, в достатке, в радости, счастье, любви, здоровье и так далее. Вот. Чувствуете разницу-то вообще, нет? Вот когда вы это все раскладываете по своим местам, когда вы убираете вот эти самые проблемы осмысления, то тогда понятие патриотизма становится тем самым, которое нам необходимо сейчас вернуть, вот поставить на свое место через понимание, что такое Русь, что такое страна, что такое отечество, что такое родина, государство и держава. Без народа державы не может быть. А сейчас при капитализме, еще раз напомню вам, народ уже не нужен. Народ – это обуза, потому что роботы исполнят намного лучше, чище и быстрее, чем плачущий какой-то непонятный народ, за которым надо следить, которому надо там то сё, пятое, десятое, да еще и зимой греть его. Когда вы это еще раз все понимаете, тогда все становится на свои места. Вот поэтому надо сначала понять, кто мы, на какой земле мы живем. Второе, понять, что все мы здесь едины, вот это вот сообщество разных народностей, национальностей, но с одними целями, и заняться делами. Вот и весь ответ. И тогда вам и патриотизм будет, и счастье будет. Благодарю, Алексей, за ответ. И я думаю, что мы людям дали правильное направление, куда мыслить, куда идти, что делать, что этим все не заканчивается, когда тебе говорит кто-то что-то делать, а самому начинать жить так, как он хочет жить. А хочет человек жить всегда в достатке, в благополучии, в счастье и в радости. И вот для того, чтобы так жить, нужно понять, кто ты, зачем ты, почему ты, для чего ты и что тебе для этого надо. И всем желаю осознанности в жизни и понимания, и побольше спрашивать себя все время, кто я и зачем я. Дорогие друзья, все очень сложные вопросы, сложные, решаются очень просто, если вы понимаете те основы, на коих они складываются. То есть первоисточники, которые заложены в образе наших простых, понятных славяно-русских слов. И вот когда вы начинаете разбираться с основ, с этих образов, вот тогда все выкладывается, выстраивается, и становится понятно, как жить, для чего жить и что делать. Ну и как всегда желаю вам всем любви, здоровья, радости, счастья. Быть добру.